что я такую мерзость, такую гнусность. Тогда я буду все равно, что труп, валяющийся на дороге, опозоренная, попираемая, в довершение всех зол, обреченная нагло выставлять свой позор на свет, я все же должна буду молчать, как немая. Если это случится, пусть я умру, даже смерть не облегчит моих мук. Нет-нет, он непременно придет. Я не могу думать иначе с тех пор, как при прощании я видела его глаза. Он боится меня, ненавидит, презирает, и все же боится. В самом деле, если бы я надеялась только на себя, я не могла бы сказать, что он непременно придет. Нет, я надеюсь на подлый страх, рожденный его себелюбием. Вот почему я могу так сказать. Он непременно прокрадется сюда. Я, не способная больше надеяться на самое себя, что я за жалкий человек? 3 года назад я больше всего надеялась на себя, на свою красоту. 3 года назад. Может быть, ближе к правде будет сказать до того дня. В тот день, когда я встретилась с ним в одной комнате в доме у тетки, я с первого же взгляда увидела в его сердце свое безобразие. Лицо его оставалось спокойным. Он, как ни в чем не бывало, говорил мне нежные слова, чтобы меня увлечь. Но разве может поддаться таким словам сердце женщины, однажды понявшей свое безобразие? Я только терзалась, боялась, горевала. Я вспомнила, как мне было жутко, когда в детстве на руках у няньки я смотрела на лунные затмения. Но насколько тогда было лучше, чем теперь? Все мои мечты сразу развеялись. И меня охватила тоска, как на дождливом рассвете. Дрожа от тоски, я в конце концов отдала свое все равно, что мертвое тело этому человеку. Этому человеку, которого я не люблю, который меня ненавидит, который меня презирает, этому сластолюбцу. Может быть, я не могла вынести тоски, охватившей меня, когда я увидела свое безобразие. Я хотела обмануть всех, когда словно в порыве страсти прижала голову к его груди? Или же меня, как и его, толкала только гнусная чувственность? От одной этой мысли мне стыдно, стыдно, стыдно. Особенно в тот миг, когда я высвободилась из его объятий, как презирала я сама себя. Как не хотела я сдержать слезы, от гнева и тоски они лились опять и опять. Но это была не только печаль о нарушенной верности. Мучительнее всего было то, что, заставив меня нарушить мою верность, меня еще и унизили, что, ненавидя меня, как прокаженного пса, меня еще и терзают. Что же я потом сделала? Теперь это представляется мне смутным, как далекое воспоминание. Я только помню, как я рыдала. И вдруг его усы коснулись моего уха, и он, горячо дыша, тихо прошептал: «Убить Ватару!» Услыхав эти слова, я почувствовала еще мне самой непонятное, странное ощущение возвращения жизни. Жизни? Если сияние луны можно назвать светом, то и это было возвращение жизни. Но как эта жизнь не похожа на свет солнца? И все же разве эти ужасные слова не утешили меня? О, неужели я, неужели женщина может так радоваться любви другого мужчины, что готова убить своего мужа? Ощущая это возвращение жизни, тоскливый, как лунный свет в эту ночь, я все еще плакала. А потом? Потом? Когда? Как я взяла с него клятву убить мужа? Только принимая клятву, я в первый раз вспомнила о муже. Я открыто говорю, в первый раз. До тех пор я была поглощена лишь мыслями о самой себе, о своем позоре. И только тогда вспомнила о муже, о своем тихом муже. Нет, не о муже. Перед моими глазами, как живое, всплыло лицо мужа, что-то с улыбкой мне говорящего. Наверное, мой замысел шевельнулся в моей душе как раз в тот миг, когда я вспомнила это лицо. потому что как раз тогда я решила умереть. Я